Сэр Сэмюэль Ваймс, командующий городской стражей Анкмарпорка, нахмурился, глядя на себя в зеркало, и начал бриться. Бритва была для него мечом свободы, бритье — бунтом. Теперь каждый день кто-то набирал для него ванну. Каждый день! Кто бы подумал, что кожа человека может вынести такое издевательство? Каждый день кто-то выкладывал для него чистую одежду, и кто-то готовил для него еду. И какую еду? Ваймс отлично знал, что жиреет. И кто-то даже чистил его ботинки. И какие ботинки? Не развалины с картонными подметками просящие каши, а большие, отлично сидящие ботинки из лоснящейся натуральной кожи. Кто-то всегда был рядом, чтобы делать за Ваймса практически все. Но есть вещи, которые мужчина должен делать сам, в том числе бриться. Он знал, что леди Сибилла смотрит на это с легким неодобрением. Ее отец никогда в жизни не брился сам. У него для этого был специальный человек. Ваймс протестовал. Он объяснял, что слишком долго таскался в патруле по ночным улицам, чтобы теперь допустить к своему горлу неизвестного с опасной бритвой. Но настоящая причина, которую он умалчивал, заключалась не в этом. Ваймсу была ненавистна сама идея разделения мира на тех, кого бреют, и тех, кто бреет. Или тех, кто ходит в блестящих ботинках, и тех, кто счищает с них грязь. Каждый раз, когда Ваймс видел, как Вилликинс, дворецкий, складывает его Ваймса одежду, ему хотелось хорошенько наподдать дворецкому ногой под зад, чтобы тот не ронял человеческое достоинство. Бритва плавно двигалась, срезая отросшую за ночь щетину. Вчера Ваймс побывал на каком-то официальном ужине. Уже забыл, в честь чего. Теперь он, кажется, полжизни проводил на торжественных мероприятиях. Кокетливые хихикающие женщины и гогочущие по ослиному юнцы, которые явно куда-то отошли, когда боги раздавали людям подбородки. Как обычно, Ваймс возвращался по окутанному туманом ночному городу в отвратительном настроении, недовольный сам собой. Он заметил, что из-под кухонной двери пробивается полоска света. Из кухни слышались голоса и смех. Ваймс открыл дверь и вошел. Там были Вилликинс, старик-истопник, главный садовник и мальчишка, который чистил столовые приборы и разводил огонь в каминах. Они играли в карты. На столе стояли бутылки с пивом. Ваймс пододвинул себе стул, отпустил пару шуток и попросил раздать карты на его долю. Собравшиеся отнеслись к нему вежливо, в каком-то смысле. Но в ходе игры Ваймсу казалось, что вселенная кристаллизуется вокруг него. Он был как железная шестеренка в стеклянных часах. Слуги больше не смеялись. Они называли его сэр и все время покашливали. Они держались очень осмотрительно. В конце концов он пробормотал какое-то извинение и выскочил. Уже на середине коридора ему почудилось, что за дверью кто-то что-то сказал, а потом кто-то, может, просто хихикнул. Да, может, и насмешливо фыркнул. Бритва осторожно обогнула нос. Ха! Пару лет назад Вилликинс спустил бы его разве что на кухню, да и то неохотно, и велел бы разуться. Так вот, значит, как высоко ты взлетел, сэр Сэмюэль Ваймс, командир городской стражи. Для знатных бездельников ты выскочка, а для нормальных людей — знатный бездельник, так? Ваймс нахмурился, глядя на себя в зеркало. Да, он начал жизнь в трущобах, это правда. А теперь он ест мясо 3 раза в день, носит добротные ботинки, спит в теплой кровати. И еще у него есть жена. Дорогая, родная Сибилла. Хотя она в последнее время слишком часто говорит про занавески. Правда, сержант Колон заверил Ваймса, что у жен это обычное дело, что это у них от природы, и волноваться тут нечего. Вообще-то Ваймс очень любил свои старые дешевые сапоги. Подошвы у них были такие тонкие, что он читал мостовую ступнями. Вплоть до того, что в темную ночь мог на ощупь определить, на какой улице находится. Ну, что поделаешь. Зеркало, которым сэр Ваймс пользовался для бритья, было не совсем обычным, слегка выпуклым. Оно отражало больше, чем простое плоское зеркало, и в нем были очень хорошо видны службы при особняке и сад. На макушке волосы редеют. Определенно. Меньше волос причесывать, но зато больше лица умывать. В зеркале что-то мелькнуло. Он отскочил в сторону и пригнулся. Зеркало разлетелось на куски. Где-то за разбитым окном послышались торопливые шаги, потом грохот и вопль. Ваймс выпрямился, выудил из чашки с мыльной пеной самый крупный осколок и пристроил его на арбалетную стрелу, которая теперь торчала в стене. Закончил бриться. Потом позвонил, вызывая дворецкого. Великинс материализовался. — Сэр? — Ваймс прополоскал бритву. — Будьте добры, велите мальчишке сбегать за стекольчиком. Взгляд дворецкого метнулся на окно, потом на разбитое зеркало. — Слушаюсь, сэр. А счет опять послать в гильдию наемных убийц? — Да, с моими наилучшими пожеланиями. И, кстати, пусть он еще зайдет в ту лавку на площади 5-7 и купит новое зеркало для бритья. Тамошний гном знает, какое мне надо. — Да, сэр. Я сейчас же принесу щетку и совок, сэр. Следует ли мне оповестить ее светлость об этом инциденте, сэр? — Нет. Она всегда говорит, что это я виноват, потому что сам их поощряю. — Очень хорошо, сэр. И Вилькинс растворился в воздухе. Сэр Ваймс вытерся полотенцем, спустился по лестнице в утреннюю гостиную, открыл шкаф и достал новый арбалет, который Сибилла подарила ему на свадьбу. Сэм привык к старым казенным арбалетам стражи, имевшим неприятную манеру в самой опасной ситуации стрелять назад. А этот фирмы «Крепыш» и «Сила рук», сделанный по мерке с полированным ореховым корпусом, по слухам, лучше этих арбалетов на свете не было. Затем Ваймс выбрал тонкую сигару и неспешно вышел в сад. Из драконюшни доносился какой-то шум. Ваймс вошел туда и закрыл за собой дверь. Арбалет он прислонил к двери. Писк и верещание усилились. Над толстыми стенами отсеков инкубаторов мелькали язычки пламени. Ваймс склонился над ближайшим отсеком, взял на руки только что вылупившуюся девочку-дракона и пощекотал под подбородком. Она от восторга выпустила язык огня. Ваймс раскурил сигару и вдохнул ароматный дым. Он выдул колечко дыма, и оно поплыло к потолку. Под самым потолком кто-то висел. — Доброе утро, — сказал Ваймс. Фигура под потолком судорожно задергалась. Совершив чудо ловкости, она в самый момент падения зацепилась ногами за балку, но подтянуться кверху не сумела. О том, чтобы упасть, не могло быть и речи. Прямо внизу копошился десяток свежевылупившихся дракончиков. Они возбужденно подпрыгивали и выдыхали огонь. — Эх, доброе утро, — отозвался висящий. — Нынче снова распогодилось. Ваймс поднял стоящий у загона ведерко с углем. Хотя, я полагаю, к вечеру опять наползет туман. Он взял из ведра уголек и бросил драконам. Они сбились в кучу, толкаясь и споря за лакомый кусочек. Ваймс вытащил еще уголек. У юного дракончика, проглотившего первый кусок, пламя из пасти уже стало заметно длиннее и жарче. Вероятно, я вас не уговорю позволить мне спуститься. — сказал висящий под потолком молодой человек. Другой дракончик поймал уголек и выдохнул клуб пламени. Молодой человек отчаянно изогнулся, уворачиваясь. — Угадайте, — ответил Ваймс. — Теперь, по здравому размышлению, я подозреваю, что зря выбрал крышу, — сказал наемный убийца. — Вероятно, — ответил Ваймс. Пару недель назад он потратил несколько часов, подпиливая балки и осторожно уравновешивая черепицы над пустотой. Мне следовало перепрыгнуть стены и двигаться под прикрытием декоративных кустов. — Возможно, — откликнулся Ваймс. В кустарнике он поставил капкан. Он взял из ведра еще уголек. — Надо полагать, заказчика вы назвать не можете? — Боюсь, что нет, сэр. Вы же знаете наш устав. Ваймс серьезно кивнул. На прошлой неделе, как раз перед визитом Патриция, у нас побывал сын леди Акулиус. Вот ему очень не мешало бы усвоить, что значит слово «нет». Это вовсе не «да», пожалуйста, как он почему-то думает. — Вероятно, сэр. А потом этот прискорбный случай с сыном лорда Растлена. Нехорошо, знаете ли, стрелять в слуг только за то, что они поставили ботинки не в том порядке. Так нельзя. Он должен научиться отличать правое от левого, как все мы, а также правое от неправого. Я вас услышал, сэр. По-видимому, мы зашли в патовую ситуацию, — сказал Ваймс. Похоже на то, ваша светлость. Ваймс кинул уголек красивому дракончику, бронзовому с зеленым. Тот поймал кусок на лету. В драконюшне уже стало заметно жарче. — Чего я не понимаю, — продолжил Ваймс. — Это почему вы, ребята, упорно пытаетесь достать меня здесь, либо в конторе? — Ну, то есть я что, не хожу по городу? Вы не можете пристрелить меня на улице? — Что вы, ваша светлость, мы не мясники какие-нибудь. Ваймс кивнул. У членов гильдии была своего рода профессиональная честь, пускай кривая и запачканная кровью. — Сколько за меня заплатили? — 20 000, сэр. — Маловато. — Я согласен. Ваймс подумал, что если молодому ассасину позволить вернуться в гильдию, цену непременно повысят. Наемные убийцы дорожили собственной шкуры. Так, посмотрим. Ваймс внимательно разглядывал кончик своей сигары. Гильдия берет 50%, то есть остается 10 000. Ассасин, похоже, обдумал его слова. Он потянулся к поясу, отцепил мешочек и неуклюже бросил Ваймсу. Ваймс поймал мешочек и поднял с пола арбалет. — Мне кажется, — сказал он, — что если человека отпустить, он сможет добраться до двери, отделавшись лишь поверхностными ожогами. Если будет очень быстр. Насколько вы быстры? Ответа не последовало. Конечно, для этого он должен сознавать, что находится в отчаянном положении. Ваймс заклинил корпус арбалета в кормушке и вытащил из кармана кусок веревки. Веревку он привязал к гвоздю, а другой конец — к тетиве арбалета. Осторожно отошел в сторону и освободил спусковой крючок. Тетива едва заметно пошевелилась. Ассасин, висящий под потолком вниз головой, казалось, перестал дышать. Ваймс старательно раскуривал сигару, пока ее кончик не запылал. Затем он вытащил сигару изо рта и прислонил к веревке, удерживающей тетиву. Так что стоит сигаре прогореть еще на малую долю дюйма, и она пережжет веревку. — Дверь запирать не буду, — сказал Ваймс. — Я же не изверг какой, я намерен с интересом наблюдать за вашей дальнейшей карьерой. Он швырнул дракончиком остаток угля и вышел. Похоже, в Ангмарпорке сегодня будет насыщенный день. А ведь утро только началось. Уже у дома Ваймс услышал громкий щелчок, а затем топот, удаляющийся в сторону декоративного пруда. Ваймс улыбнулся. Вилликинс уже ждал его с плащом в руках. — И не забудьте, сэр Сэмюэль, у вас сегодня в 11 встреча с его светлостью. «Да — Да-да, — ответил Ваймс. — А в 10 вы должны сходить в коллегию Геральдики. Ее светлость очень недвусмысленно выразилась по этому поводу, сэр. Вот ее точные слова, сэр. Скажите ему, что на этот раз он не отвертится. — Ах, ну ладно. И еще ее светлость просила по возможности никого не огорчать. Передайте ей, что я постараюсь. Ваш паланкин у двери, сэр. Ваймс тяжело вздохнул. Благодарю. У нас в пруду человек. Будьте добры, выловите его и напоите чаем. Мне показалось, он подает надежды. Конечно, сэр. Паланкин. О, этот паланкин. Свадебный подарок Патриция. Лорд Ветенари знал, что Ваймс любит гулять по улицам города. Как это похоже на Ветенари — подарить именно то, что помешает Ваймсу получать удовольствие. Паланкин ждал у двери. Двое носильщиков выжидательно выпрямились. Сэр Сэмюэль Ваймс, командир городской стражи, снова взбунтовался. Пускай он обязан пользоваться этой дурацкой штукой, но... Он посмотрел на переднего носильщика и указал на дверь паланкина. — Залезай, — велел он. — Но, сэр, сегодня прекрасное утро, — сказал Ваймс и снял только что надетый плащ. — Я сам себя доставлю.